Глава первая. Юрий. Задолбался за последнюю неделю, как и шаг. Переезд вымотал да нельзя. Хотел же в начале года, как белый человек. Ладно, хоть отпуск дали. Сегодня я затащил в квартиру свои последние пожитки и уже начал расставлять вещи по местам. Ненавижу, когда бардак. Раньше я жил в Подмосковье и мотался каждый день на работу по несколько часов. Утомляло так, что уже никакой жизни не надо было. И вот, наконец-то, купил квартиру в городе. Не очень большую, на первом этаже, но зато хорошую, с ремонтом. Прошлые хозяева на все лады расхваливали дом и местных обитателей. На вопрос «почему съезжаете?» только хитро переглядывались и поглаживали круглый живот женщины. Тогда я не придал значения, просто за людей порадовался. Но вот сейчас, встретившись в коридоре со странной бабкой, уже подозревал, что тут в доме не ТСЖ, а какая-то секта. Без здрасти решила, что меня надо женить. Нет, конечно, уже надо бы. Возраст подходящий, остепенился, квартирку в городе приобрел, машина своя. Да только все не до этого. Старушка правду сказала, что жизнь мимо проходила. Только и видел, что турку с кофе, 2,5 часа дороги в пробках, работу и столько же часов до дома. Где тут жену искать? Но я пока не стремился особо. Если получится, хорошо. Нет, позже разберемся. Почти разложил коробки к моменту, когда в животе предательски заурчало. Глупо было надеяться, что в холодильнике есть хоть что-нибудь. То, что посылала мама, кончилось еще вчера, а в магазин я обычно ходил, когда мыши в холодильнике уже завялятся. Так что сейчас оделся и пошел на улицу в поисках ближайшего продуктового. Надо еще домой по мелочи чего-нибудь купить. Новый год как-никак через несколько дней. На улице поморщился от мокрого снега в лицо, натянул на бритую голову капюшон и поплелся по очищенному асфальту. В магазине скидал в тележку то, что проще приготовить, набрал мелочей по типу открывашки, ложки для обуви, освежителя воздуха в туалет и навьюченный пошел на кассу. «Вам пакетик нужен?» — спросила кассирша лет 50, глядя на меня из-под густо нарощенных ресниц. «Нужен. Нет у меня пакетика. Ни пакетика, ни жены, которая бы этот пакетик положила. Давайте сразу 10 штук. Тетка окинула меня странным взглядом, пробила пакеты и небрежно бросила их поверх кучи продуктов. С покупками вышел из магазина и осмотрелся. 3 домины отгрохали, как бы не заблудиться после моей 5-этажки. Не успел я и шагу ступить по тротуару, как почувствовал что-то странное на правой штанине. Из-за капюшона и пакетов было ни черта не видно, так что я даже ногой тряхнул, пытаясь понять, что за мной тащится. В ту же секунду в ближайший сугроб отлетела пушистая задница с истошным воплем. «Ух ты ж!» — присел на корточки и стряхнул снег с кота, который и сам уже выбрался и сейчас недовольно брыкался. «Прости, не заметил. В качестве извинений сосиску будешь?» Хотя чё я спрашивал, видно было, что будет. За ней он по моей штанине и карабкался. Руками я разодрал упаковку, почистил полуфабрикат и положил на снег рядом с собой. Кот с рвением накинулся на еду, жадно причмокивая и мурча. «Ты чей такой?» — потрепал животину по холке, в попытках найти ошейник, но его не было. Да и ожидаемо. Худой он, как глиста, шерсть спутанная. Бездомный, видимо. От осознания этого факта я напрягся на минуту. Осмотрелся по сторонам, ожидая увидеть коварную бабку, потирающую руки. Но она или хорошо маскировалась, или не имела отношения к происходящему, в чем я очень сомневался. Кот к тому моменту уже доел сосиску и выжидающе смотрел на меня. Я животное заводить не собирался, хоть и котов любил, В детстве у родителей жил один в один камышовый кот, такой же бандит потрепанный. Но слова странной бабки из головы не выходили. Вдруг реально надо себе забрать? Поможет мне любовь найти. «Зимин, ты или спятил, или башку отморозил», — сказал сам себе. «Но от меня ведь в конце концов не убудет. Эй, комок шерстяной, домой пойдешь?» Точно ученый, кот обошел кругом мою ногу и пошел в такт шагам, как будто мы с ним так каждый день гуляли. Кот не реагировал на окружающих, не убегал. Шел рядом со мной вплоть до квартиры, а войдя внутрь, пристроился на подоконник с одного прыжка, устало зевнул и свернулся комком. Я в этой квартире дольше осматривался, чем эта задница. На всякий случай сфотографировал кота и закинул в местный чат дома. Вдруг потерял кто? Но мохнатого никто домой забирать не планировал. Так что через пару часов пустых надежд я оформил заказ из зоомагазина. Лежанки, миски, лоток и прочая лабуда. Тут теперь жить будешь. И жену мне найди, понял? Та странная бабка обещала. Кот перевернулся, вываливая на мое обозрение пушистые яйца, и лениво зевнул. Вот, мол, тебе, а не жена. Ты поскромнее, а то я комплексовать начну. Имя тебе надо придумать. Камышом будешь? Хотя жопа пушистая тебе больше подходит.